Санкт-Петербург, 1921 год. Процесс против интеллигенции. Поэт Николай Гумилев, провозгласив себя в юности конкистадором, не скрывал своих симпатий к монархии и в зрелом возрасте. Он был уверен, что большевики, зная о его взглядах, не тронут его. Зачем им поэт? Наивный Гумилев не представлял, что в недрах ВЧК появилось распоряжение о проведении красного террора. Забирать людей не только по совершенному ими преступлению, но и по принадлежности к враждебному классу. Вольнолюбивый поэт-аристократ, бывший царский офицер, давно был на прицеле у новой власти. Ждали только предлога, чтобы его арестовать. После Октябрьской революции значительная часть российской интеллигенции не пошла за большевиками. Сильны были представления, что рабочие и крестьяне долго не продержатся. Старая власть вернется. Произойдет реставрация монархии. Музыка революции, которую воспевал в начале поэт Александр Блок, превратилась в похоронный марш. В 1919 году в поле зрения петроградских чекистов попал сын известного в России юриста, почетного академика Николая Степановича Таганцева, профессор географии Владимир Николаевич Таганцев. Он продавал личные вещи, а вырученные деньги передавал близким ему людям, которые хотели бежать за границу. Двоих из них, белогвардейских офицеров, застрелили при переходе границы. За Таганцевым установили слежку, а потом нагрянули с ордером на обыск. У него обнаружили компрометирующие материалы, немалую сумму денег, выяснили, что он создал организацию, которая собиралась бороться против новой власти. Его арестовали. Долго допрашивали, но в ответ – молчание. Вел расследование чекист Яков Агранов, секретарь Ленина и позднее заместитель Ягоды Ежова. Он понял, что из набранного материала можно состряпать большой политический процесс против интеллигенции и даже придумал название для их организации. Агранов объявил Таганцеву, что его роль в так называемой Петроградской боевой организации раскрыта. Для убедительности он объявил, что парижский шеф организации генерал Владимиров написал письмо, в котором прямо указаны некоторые лица в Петрограде. Не им ли собирал Таганцев деньги для перехода границы? Профессор не выдержал давления. Он устал, хотел выбраться из-за стенка. Агранов пообещал, что все люди, вовлеченные в Петроградскую боевую организацию, останутся живы. Надо только назвать их и подписать бумаги. Таганцев так и сделал. Он назвал всех, с кем общался, кого агитировал бороться с большевиками, кого снабжал деньгами и даже тех, кто никакого отношения к его организации не имел. Среди них оказался поэт Николай Степанович Гумилев. Таганцев пояснил, что Гумилева хотели привлечь с целью составления прокламаций. На техническое обеспечение ему дали якобы 200 тысяч рублей. Но Гумилев так ничего и не сделал, никаких прокламаций не написал. Это был весь состав преступления поэта. В ночь на 4 августа 1921 года Гумилева арестовали. При обыске ничего компрометирующего не обнаружили. Во время допроса поэт гордо заявил, что он аристократ и бывший офицер, выразив тем самым свои симпатии к враждебному классу. Этих показаний было достаточно, чтобы посчитать его активным членом Петроградской боевой организации Владимира Николаевича Таганцева. Больше с ним не церемонились. И хотя на все вопросы о причастности к организации Таганцева он отвечал отрицательно, в протоколах его записали как врага рабоче-крестьянской власти и приговорили к расстрелу. Петроградские литераторы, общественные деятели, узнавшие об аресте Гумилева, пытались его спасти. Они обращались в разные организации, говоря, дошли даже до Ленина, но тот не стал с ними встречаться. Говорили, что Горький якобы вступился за поэта. Ничего не помогло. Рассказывали, что Гумилев, как и десятки других приговоренных, Он не боялся смотреть смерти в глаза. Он был конкистадором. Общее число арестованных по этому делу составило 833 человека. В конце августа был расстрелян 61 человек. Петроград ужаснулся. Позднее Агранов так объяснил жестокость, проявленную даже к непричастным. В 1921 году 70% петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу сжечь. Только в 1991 году Гумилева реабилитировали. Прокуратура Российской Федерации установила, что никакой петроградской боевой организации не существовало, и уголовное дело против ее участников полностью сфальсифицировано, а название придумано в процессе расследования.